Слово о романтизме. На минувшей неделе истинный учитель истины, то есть я, сделал перерыв в общении с миром, чтобы пересадить несколько розовых кустов и провести, вместе с профессором Иньязовым, ряд полевых экспериментов. Причиной стал визит ко мне пациента 30 с небольшим лет, работника интернет-СМИ. Он патетически спросил меня, отчего мир, выражаясь его словами, окончательно утратил романтизм. Я в ответ поинтересовался, что за романтизм он имеет в виду и каковы признаки его утраты. «Тёлки какие-то жадные стали», — принялся загибать пальцы юноша. «Смотрят на тебя, и сразу в глазах расчет виден, пытаются чем-то нагрузить. Потом моя старая тусовка. Раньше мы могли спокойно всю ночь пить и шататься по городу, стихи читать, разговаривать. Девчонки были добрые. А сейчас у всех времени нет. Все какими-то семьями обросли, уж даже на шашлык не вытянешь. Интересно, почему так? Наверное, я слишком большим романтиком в душе остался. Да?» Выслушав эту программную исповедь, я мягко поинтересовался у романтика, любит ли он кого-нибудь. «Я же говорю, тёлки совсем злые стали, все чего-то сразу с меня вымутить хотят», — раздраженно ответил он. «Им не я сам по себе нужен, а какая-то социальная роль». Отделавшись от пациента, я созвонился с профессором Иньязовым и распечатал плитку белого шоколада. У меня давно были подозрения, что шашлычные романтики, ШАР, тоже являются мутантным, разработанным внеземными цивилизациями видом гоминидов. Как показали наши с Иньязовым бесчеловечные эксперименты над несколькими отловленными ШАР, так оно и есть. Инопланетяне, все еще лелеющие планы морально опустить человечество и обидно поржать над ним, всегда действуют одинаково. Берут какое-нибудь симпатичное понятие и делают из него карикатуру. С романтикой им удалось сделать пугающе много. Сама романтическая идея, возникшая в Германии в начале 18-го столетия, конечно, тоже выглядела не слишком взросло. Образованные молодые люди, обнаружив, что на улицах Йены довольно пыльно, что у пастора урчит в животе, девушки предпочитают других, а розовые кусты удобряют, страшно сказать, чем, впадали в протест и укоряли мир за его недостаточную прекрасность. К примеру, стоило любимой девице писателя Гофмана выйти замуж за мясника, как тот тут же настрочил трогательное, но совершенно детское произведение «Клайн Цахес». С него, кстати, и начала мощно звучать тема взаимодействия интеллигента и быдла, получившая совершенно непомерное развитие в позднесоветской литературе. Однако, несмотря на недостатки обычного романтизма, между ним и его шашлычной модификацией лежит глубокая пропасть. Обычные романтики, пускай своеобразные эмо и готы своих столетий, были серьезными и долгоиграющими. Они вправду возвышенно относились к своим чувствам. Если любили, то до беспамятства и долго. Если ненавидели, то старались сдохнуть, но отомстить. Если скучали, то вставали под дуэльную пулю. В их случае, когда их романтизм доходил до демонизма, они отправлялись на войну с Турцией. Их вели эмоции и индивидуализм, но вели всерьез. А романтики шашлычные напоминают обычных в той же степени, в какой плюшевый слоник напоминает живого мохнатого мамонта 6 метров росту. В их сознании имеется четкая и неглубокая мензурка, отмеривающая степень безумства и никогда не допускающая дискомфорта. Вместо бегства на войну с Турцией, от разбитых чувств у них чартерный тур до Турции. Вместо вставания под пулю они встают под пейнтбольный шарик. Высшей формой гармонии с природой, о которой грезили романтики обычные, шашлычные мутанты полагают выезд на барбекю в ближнее Подмосковье. Проявлением глубочайшего демонизма «не позвонить ей на утро» или «не дать на такси», сопровождая то и другое адским смехом. Но наиболее жалко в их исполнении выглядит любовь. Шашлычно-романтическая любовь — это даже не воинствующая инфантильность романтиков классических. Это плохо скрываемое желание поплясать на лысине у ближнего, поездить у него по ушам, посидеть на шее, выпендриться об него с разбегу и сорвать за это с жертвы аплодисменты. В достижении этого аплодисмента, обычно выражающегося в дохождении до койки, шашлычные романтики бывают настойчивы до занудства. Они способны торчать под окнами, под дверью и под дверями работы. Однако по получении признания они быстро теряют интерес к объекту своих чувств, ибо аплодисмент был единственным, что от объекта требовалось. Далее Шаэр могут растратить деньги сожительницы, купив из них пару гвоздичек ей же в подарок. История знает и более отвратительные примеры. Шашлычные романтики — это таксы на марафонской дистанции любви, и этим все сказано. Шашлычный романтизм опасен тем, что эксплуатирует тему возвышенного. В итоге у любой жертвы Шаэр складывается четкое ощущение, что за всяким проявляемым восторгом чувств и пением под окнами скрывается нечто бесполезное, безответственное и к тому же напрочь лишенное такой приятной черточки, как совесть. Шашлычные романтики почему-то глубоко убеждены, что их должны ценить не за какие-то реальные дела, а за некую неуловимую индивидуальность. На их языке это называется «любить таким, какой я есть». В переводе на человеческий это означает «не требуйте от меня ничего, давайте мне все». Себя они воображают неким белоснежным кадиллаком, на котором прокатится и один раз безмерное счастье. В остальное время белоснежный кадиллак следует любить, заодно то, что он большой, белый и пролетает мимо с оглушительным клаксоном. Чтобы понять, к чему приводит шашлычный романтизм, достаточно заглянуть на автокладбище этих кадиллаков. Обычно это палата пожилых сердечников в любой больнице. Там лежат капризничающие, помятые и побитые жизнью Шаэр, грозно клаксонящие на сестричек со своих коек. И никто их не навещает.